Глава 10. В жизни каждого человека есть основной соперник, и это он сам. Жизнь полна испытаний. Каждая из них, словно кузница, закаляет наш дух, делает нас сильнее, мудрее, устойчивее к новым ударам судьбы. Мы выходим из них с новым опытом, с пониманием своих сил и пределов. Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Гласит известная поговорка, и в этом заключен глубокий смысл. Но когда мы постоянно находимся в режиме борьбы, все наши силы и мысли направлены на преодоление. На радость, на наслаждение моментом просто не остается энергии. Можно ли найти баланс? Вот в чем вопрос. Матвей стоял над местом гибели копии Антона и размышлял на философские темы. Он чувствовал, что устал от борьбы. От того, что нет покоя, а его так иногда хочется иметь. Хочется, черт возьми, и просто напиться. А не тут-то было. Еще этот сон дурацкий. К задумчиво стоящему Матвею подошел Барсик. «Хозяин, ты чего пригорюнился?» Матвей медленно повернул голову в его сторону. «Размышляя над смыслом бытия, Барсик, у тебя есть цель в жизни?» «Есть, хозяин, я служу тебе. И в этом моя цель и смысл». «Как же!» — скептически усмехнулся Матвей. «Ты служишь своему брюху и тени забвения!» Послушал ее и убил Антона. «А она скажет тебе однажды, убей Рунга, и не дрогнет ни одна жилка внутри тебя!» «Не будь так пессимистичен, я тебя не убью, ты мой хозяин, и я без тебя не смогу существовать, пока есть ты, есть и я. Антон сам заслужил свою кончину, ты же не стал бы его убивать!» «Нет», — покачал головой Матвей. «Но ты меня убедил. Знаешь, мне приснился сон. Я раньше снов не видел, а тут такие дела. Хочешь, расскажу?» «Говори, хозяин, я лучший толкователь снов». Матвей уселся у костра, скрестил ноги и стал рассказывать сон во всех подробностях. Кого видел, кто куда смотрел и о чем говорил. «Вот», — закончил он, — «понимаю, сон — полная чушь, а он мне не дает покоя». «Это не чушь, хозяин. Божье провидение тебя предупреждает. У тебя появились сильные враги. Они обладают властью. Но ты тоже не слабак. Они вынуждены с тобой считаться. Они боятся новых богов и не хотят, чтобы ты их призвал из небытия. Между ними нет согласия. Но они могут объединиться для борьбы с тобой. Санкции — это трудности, которые придется испытать, хозяин. Но новые боги будут тебе в помощь. Конечно, не все. Фата, например, не будет помогать, и любитель порядка не будет. Он нейтрален, но с остальными надо дружить. Одни будут тебя просить, другие пугать. Вот и весь твой сон. А что он был в такой форме? Говорит, что ты обладаешь силой, которую они боятся и уважают. Правда, какая сила может быть в мертвяке? Ты пованиваешь и тупишь. Но, может быть, дело в будущем, и там ты раскроешься и станешь как дракон». «Точно, хозяин, тебе надо стать драконом!» «Не смеши, я просто хочу вернуть свое тело, а то после слов богини мне стало страшно. В моем настоящем теле живет чужое сознание, и я могу тело потерять». «Тоже мне проблема, найдем другое тело!» Небрежно махнул крылом питомец, «и я перенесу твое сознание в него». «Ага, как в прошлый раз, нет уж, я хочу свое тело, как и ты хотел иметь свое». «Ну и ходи себе на здоровье, кто тебе запрещает? Ты подумал, что дальше делать?» «Ты знаешь, что мне сказала тень?» Не слушая дракончика, продолжил Матвей. «Я мало что понял, но она говорила странные вещи. Она говорила про открытый мир, про клан мафии Чимудин, Мудал, Мудак, я не запомнил. Мол, они воруют здесь сознание игроков и вселяют их в андроидов, чтобы посеять хаос в мире». А Фата — их агент. Еще их агент Рангир, а он, как я знаю, тут верховный бог. Я запутался. Если Фата — агент мудаков и Рангир тоже, то они должны быть в одной команде. Но Рангир — лидер новых богов, а Фата — из старых забытых богов. Что-то тут не сходится. И какое место в этой интриге занимаю я? Еще вот что интересно. Система не выдала задание стать жрецом Фаты Морганы, хотя я получил его от богини. Почему? «Хозяин!» — с умным видом ответил питомец. «Ты задаешь слишком много вопросов. Придет время, и тебе откроются те тайны, которые нужно будет понимать. Мы с тобой, хозяин, на острие битвы могущественных сил. Барсик, не смеши. Кто я и кто ты? Я зомби, ты маленький питомец. Ты пердишь от страха, а мнишь о себе нечто великое. И вообще, я не хочу участвовать в чужих интригах. Мне тут полгода покантоваться, и все, контракт закончен. Закончен? А как же я? А тебе тень оставит мою копию, и вы будете блуждать по лабиринтам, призывать богов и участвовать в борьбе могущественных сил на самом острие, все как ты хотел. Потом ты повзрослеешь, заведешь себе деревеньку с крестьянами и обленишься, станешь толстым и неповоротливым. В конце концов тебя убьет какой-нибудь герой лет так через 1000. У дракончика отвалилась нижняя челюсть. «Ты это откуда знаешь, хозяин? Тебе открылось будущее?» «А чего его знать, Барсик? Достаточно посмотреть на тебя сейчас, чтобы понять, кем ты станешь». «И кем?» «Бесполезным паразитом. А паразитов убирают, чтобы они освободили место другим, более умным, ловким и неленивым. Вот». Дракончик от слов Матвея впал в ступор. Он замолчал и уставился в костер. А Матвей посмотрел на сумку Анта. «Надо достать карты, использовать их, и отсюда пора выбираться». «Ох, не случайно нас сюда загнал вампир, ох, не случайно», — произнес он. Дракончик ожил. «Тогда давай посмотрим, что тут есть». Барсик стал когтем лапы открывать сумку. Он балансировал на одной ноге, как акробат. Затем просто взял и вытряхнул содержимое на полу пещеры. «Вон твои карты, я их вижу». «Я тоже вижу», — ответил Матвей и присел возле груды вещей. «Только не пойму. Карты как карты, ничего особенного. Как ими пользоваться?» «Ох, рано ты Анта укокошил. Он не успел нам рассказать, как ими пользоваться». «Да все просто, хозяин. Загадываешь желание и вытаскиваешь любую карту из середины. И все. Она изменяет реальность. Захотел попасть вниз — попадешь вниз. Задумал — наверх — уходишь наверх». «Это не простые карты, хозяин». Дракончик перешел на шепот. «Это инструмент Демиурга, создателя Вселенной». «Прямо так уж создателя Вселенной!» Недоверчиво усмехнулся Матвей. Он вертел карты в руках. «Не всей, конечно, а той, которой он управляет», — ответил Барсик. «Но инструмент сильный. У богов таких карт нет. Понимаешь, какой клад тебе попал в руки? Мы с тобой тоже можем стать демиургами. Создадим свою Вселенную, населим ее бабами для тебя, зомбичками и драконихами для меня». «На землю посадим крестьян, чтобы они на нас работали. Вот заживем!» Барсик мечтательно прикрыл глаза. «Они нам будут носить коров, а мы будем их оберегать от орков. Так всегда было». «Размечтался», — рассмеялся Матвей. «Так, говоришь, надо пожелать и вытащить карту?» «Эй, постой!» — остановил его дракончик. «Ты хочешь все эти дары Фаты оставить тут?» Он лапой придвинул груду вещей к Матвею. «Да, оставлять подарки не следует. Надо Фату поблагодарить. Обмануть кого-нибудь и обман посвятить ей». Матвей начал разбирать вещи. «Тут кожаная броня с оттиском единорога. Шлем кожаный, класса легкие доспехи, класс брони 15. Защита от ментальных атак». Матвей водрузил шлем на голову. «Кожаная броня, класс брони 25. Повышение навыка легкая броня на 10 единиц. Пойдет. И тоже надел на себя». Перчатки, класс брони 15, повышение навыка карманных краж и взлома замков на 15 единиц. «Однако наш Антон был воришкой», — усмехнулся Матвей. «Поножи, защита от огня на 15 единиц, кожаные сапоги, повышение скрытности на 15 единиц, меч-кладенец, двуручник, урон 15-20 плюс урон холодом при ударе, 15 единиц и уменьшение запаса сил на 10 единиц, 20 зарядов». Матвей сунул меч за спину. Барсик восторженно хрюкнул. «Ну, хозяин, ты сейчас как истинный лыцарь, чтобы бы не вонял, вообще красавцем был бы». Матвей на его слова не отреагировал и взял в руки два амулета. «Так, это хамелеон и амулет колдовства». «Пойдет». Он надел амулеты на шею. «Богатая одежда знатного господина, богатые сапоги и берет с пером. 100 золотых, 50 серебряных монет». Матвей закидал имущество обратно в сумку Анта и тут же засунул свою сумку, нацепил ее на плечо и вытащил карты. «Готов, Барсик, к путешествию?» — спросил он внимательно наблюдавшего за ним дракончика. «Готов, хозяин! Быстрее уже! Я тут все подъел! Чего будешь желать?» «Буду желать очутиться на поверхности на кладбище у часовни». «Давай!» — кивнул дракончик и сел ему на плечо. «Давай я карту вытащу, хозяин! Я более удачливый! У меня и дом, и драко...» «Да тащи уже, хвостун!» — остановил его Матвей. Барсик когтем крыла ловко подцепил карту и сунул ее в руки Матвея. «Что там?» — спросил он, выгибая шею и стараясь заглянуть в карту. «Странно, была шестерка крестов, а теперь колодец», — ответил он, и в тот же миг земля под ними разверзлась, и они с воплем «А-а-а!» полетели вниз. Крик вырвался из их глоток, словно ураган, сметающий все на своем пути. Казалось, он длился целую вечность, пока Матвей, словно акробат на трапеции, не извернулся и не схватил дракончика за лапы. В тот же миг Барсик, словно потерявший равновесие гимнаст, рухнул вниз, но сразу же заполошно замахал крыльями. Его крылья, как два веера, замелькали в воздухе, и падение замедлилось. Матвей, глядя вниз, почувствовал, как его мертвое сердце бьется где-то в горле. У Барсика же глаза от перегрузки стали как блюдца, готовые вылететь из орбит. Он держался изо всех сил, но в конце концов выпустил газы, словно пытаясь привлечь внимание к своему драматическому положению. Однако Матвею было все равно. Так они спланировали воду подземного озера. В воде Матвей отпустил Барсика, и тот взвился вверх, но, истратив все силы, рухнул в воду и стал тонуть. Тут пришла очередь Матвея спасать дракончика. Он подхватил его и, работая ногами, поднялся на поверхность. Барсик сумел сделать громкий вдох и тут же заорал, как оглашенный. Вокруг него стали появляться пузыри, но Матвей не осознавал, в чем причина его крика. Только когда что-то обхватило его и дернуло вниз, он понял, что беды не закончились. Его, спеленатого по рукам и ногам, развернуло, и он увидел огромного осьминога и его страшный клюв. Эта смертоносная пасть приближалась, и Матвей попытался закричать, но лишь забулькал. И когда казалось, что смерть на этот раз неминуема, на спрута напало еще большее чудовище. Рыба, похожая на огромную щуку, ухватила спрута в свои челюсти, откусила отростки, проглотила тело, а щупальца разжались. Щука не обратила внимания на мелочь, которой оказались Матвей и Барсик. Она подняла валуну хвостом и их выкинула из воды на песчаный берег острова. Они лежали мокрые и обессиленные. Барсик пришел в себя первым. «Хозяин!» — взмолился он. «Отпусти!» «Иди, предатель!» — глухо ответил Матвей. Он лежал, не поднимая головы. «Иди, грей свою задницу и лежи свои яйца. Знаешь, что твой хозяин погибает по твоей вине». «Почему по моей?» — удивленно спросил Барсик. «Потому что это ты такой везучий, что вытащил карту с колодцем. Иди уже, надоел». Барсик некоторое время посидел молча и растерянно ответил. «Не могу, хозяин. Связи с моим миром нет. Что делать? Давай новую карту тащить». «Не буду», — ответил Матвей. Он зарылся в землю, словно в уютную норку, чтобы набраться сил. Когда же он вновь выбрался на свет, то его глазам предстала удивительная картина. Барсика и его маленького друга уносили в чащу кустов двое крошечных человечков. Они были облачены в набедренные повязки из листьев, что придавало им вид настоящих лесных дикарей. Дракончик беспомощно болтался на жерде. Его рот был завязан веревкой из травы. Он словно пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. Человечки, унося Барсика в неизвестность и не обращая внимания на его протесты, продолжали свой путь. Матвей не стал торопиться спасать питомца. Он осторожно последовал за пигмеями. Пара коротышек с бледным дракончиком скрылась за кустами, и скрип их шагов по песку прекратился. Матвей поспешил следом и добрался до кустов, раздвинул ветви и увидел арку на другой стороне острова. Ни пигмеев, ни Барсика не было. Тогда он решил пройти через арку и, сделав шаг под ней, очутился в темноте, но, сделав второй шаг, вышел на свет среди джунглей. На ветках сидели обезьяны и кричали. Им вторили разноцветные попугаи. Обезьяны скакали с ветки на ветку и кидали зеленые плоды в пигмеев, уносящих дракончика. На Матвея они не обращали внимания. Пигмеи пробирались по узкой тропе, лавируя среди сцепок из ветвей и висящих лиан. Из-под одной из веток вылезла желтая змея и укусила Матвея за руку, которую он отводил лиану. Но Матвею укус не причинил вреда. Зато он схватил змейку и сунул ее в сумку, потер укус и пошел дальше. Пигмеи шли, не оборачиваясь. Шум леса и обезьян заглушал звуки шагов. Прошло почти полчаса, когда они вышли на открытую местность. А впереди была песчаная пустыня, и пигмеи остановились. Они посовещались и положили барсика у своих ног. Затем один из коротышек отошел в пустыню на десяток шагов и стал палкой, на которой несли барсика, бить по песку. Для чего он это делал, Матвей понял, когда было поздно. Рядом с пигмеем из песка вылезла огромная пасть. Тот отскочил, добежав до твердой почвы, и оба коротышки, подхватив дракончика, бросили его на песок. Матвей тут же осознал, что тому грозит. Он среагировал мгновенно, ускорился, подбежал к пигмеям, подхватил их за набедренные повязки и одного за другим швырнул дальше места, где лежал и в страхе дергался питомец. Пигмеи упали, рядом с ними появилась пасть. Она накрыла пигмеев и вместе с ними пропала, словно ее и не было. Матвей бросился к барсику и, схватив его, вытащил на твердую поверхность. Он еле успел. По его следам неслась огромная тварь с неимоверно большой пастью. Напоминала она кольчатого дождевого червя. Червь замер в десятки метров от Матвея и барсика. Матвей заливисто хохоча подскочил на месте, словно одержимый. Его лицо озарила торжествующая гримаса, и он победоносно поднял средний палец, словно бросая вызов самому мирозданию. Но не успел он насладиться моментом, как гигантский червь, будто понимая оскорбление, издал оглушительный трубный звук и ринулся вперед, как брошенный в бой танк. Матвей, ошарашенный и не верящий своим глазам, почувствовал, как земля уходит из-под ног. И вот, во мгновение ока, он вместе с питомцем оказался внутри этого извивающегося туннеля, который проглотил их обоих, словно огромный голодный монстр из ночного кошмара. «Эта тварь нас сожрала!» — рассмеялся Матвей и услышал за спиной недовольный голос. «И чему ты радуешься, мертвое создание?» Матвей, сидя на горстке песка, обернулся. Там сидели, прижавшись друг к другу, два пигмея. «Привет, гномики!» — радостно поздоровался Матвей. «Как вы?» «Плохо», — ответил другой пигмей. «Мы не гномики, мы пигмеи». «О, я так и подумал. Я Рунг, а это мой ручной дракон Барсик». Матвей призвал кинжал и разрезал путы, которыми был связан дракончик. «У тебя есть нож!» — благоговейно воскликнули два пигмея. «Из металла!» — произнесли они так, словно он был сделан из золота и усыпан алмазами. И тут же бухнулись Матвею в ноги. «Спаси нас, Бог!» — закричали они. «Как?» — спросил Матвей. «Разрежь ему брюхо, а не то скоро польется желудочный сок, и мы сваримся!» «Понял, не дурак», — ответил Матвей, раскопал песок и добрался до белесой внутренней ткани червя. Он примерился и вонзил кинжал в тело, затем произнес «могильный прах» и стал резать дальше. А дальше червь превратился в необъезженного жеребца. Он начал дергаться, выгибаться. Матвей потерял кинжал, застрявший в тканях тела червя, и, делая сальто мортале, закружился внутри брюха твари. Вместе с ним стали летать барсик и пигмеи. Матвей успел лишь подумать. Что-то я явно напортачил. Как на него обрушилась песчаная лавина. Она схватила его и потащила вдоль извивающегося червя. Внезапно Матвей почувствовал, как его выплюнули из этого песчаного монстра, и он словно в замедленной съемке закружился в воздухе, а затем с грохотом рухнул на горячий песок. Подняв голову, он увидел невдалеке холм, словно маяк надежды среди бескрайнего песчаного океана. Сжав кулаки и сердце, он схватил ошеломленного питомца, а затем рванул к холму, как стрела, выпущенная из тугого лука. Добравшись до вершины, он обессиленный сел и опустил дракончика. Вместе они уселись на холме, наблюдая за происходящим. Пигмеи, казалось, были не рады такому повороту. Они бросились прочь от холма с такой скоростью, что песок под их ногами превратился в бурю. Но не успели они отбежать на полсотни метров, как на месте их побега возникла странная выпуклость. Она росла, росла, и вдруг из песка высунулась огромная пасть, похожая на беззубый рот гигантского динозавра. Пасть раскрылась, поглотила беглецов и исчезла обратно в песке. Словно и не было ни беззубого динозавра, ни пигмеев. Барсик все еще дрожа посмотрел на хозяина. Тот лишь вздохнул, понимая, что теперь они точно в центре внимания всех хищников пустыни. Но в глубине души он не мог не улыбнуться. Ведь когда еще увидишь, как пигмеи бегут от холма, а из песка выскакивает гигантская пасть? Это было что-то из области легенд и сказок, и он, кажется, оказался в одной из них. «Хозяин, ты так широко рот не открывай!» — дрожа пробормотал дракончик. «Когда ты улыбаешься, мне кажется, у тебя не все дома. Чему тут можно радоваться?» «А это ты спроси у главы своего клана», — ответил Матвей. «Это он меня наградил всеобъемлющей радостью. Что я могу поделать?» И он широко улыбнулся. Барсик отодвинулся от него на полметра, и тут холм задрожал. Он стал подниматься над песком, из песка показалась огромная черепаха. Матвей и Барсик сидели на ее панцире. Оба затаили дыхание, но черепахе не было дела до двух букашек, что сидели на ее спине. Она начала медленный переход по пустыне. Немилосердно палило светило. Барсик пытался зарыться в кучках песка, но Матвею жара не причиняла неудобств. Он ничего не чувствовал, просто бездумно сидел и наблюдал проходящие мимо пейзажи бескрайней пустыни. «Барсик, смотри, горы!» — позвал питомца Матвей. «Черепаха движется туда». «И что?» — уныло спросил дракончик. «Это как-то приближает нас к цели». «Вполне может быть, горы — это...» Матвей, не зная, что сказать, повторил со значением. «Это, понимаешь, горы, а не хухры-мухры». На Барсика его замечание не произвело впечатления. Он лежал под слоем песка и тихо стонал. «Пить, хозяин, дай пить!» Ну, делал он каждые 5 минут. Матвей угрюмо отвечал. «Нет у меня воды». «Хозяин, дай зелье!» «Зелье нам надо экономить. И вообще, стань костяным драконом, и тебе не захочется пить». Барсик по какой-то причине этого делать не хотел и продолжал конючить. «Дай пить, жесткосердный мертвяк! Тебе чужды страдания маленького питомца!» «Надо было пить про запас, когда плавали в воде, Барсик». «Дай, не то я разозлюсь, тебе мало не покажется», — потребовал питомец и высунул мордочку из песка. «Я тебе руку откушу». Получив щелчок по носу, он снова зарылся в песок и продолжил ныть. Но Матвей стойко отклонял его мольбы и угрозы. Путешествие было медленным и однообразным. Матвей стал дремать, а Барсик, потеряв всякую надежду напиться зельями, умолк. Но вот в один момент медленно бредущая черепаха неожиданно совершила гигантский прыжок, а Матвея и Барсика скинуло с ее спины. Они кубарем полетели в песок, а черепаха напала на червя. Два гиганта сражались не на жизнь, а на смерть. Червь обвил черепаху, а та ухватила пастью его шею. Червь кружил, переворачивал черепаху, глубже зарывался в песок. Хищники на месте сражения подняли целую бурю песка. «Бежим!» — опомнился Матвей и первым припустил к горам. До них было где-то с километр. Его ноги по колено утопали в песке, силы тратились быстро, и Матвей решил схитрить. Когда сил почти не осталось, он закопался и стал отдыхать. Питомец опомнился и помчался следом, но, понимая, что отстает, превратился в костяного дракончика и догнал Матвея. Рухнул с ним в песок, упал сверху и, тяжело дыша пустой грудной клеткой, осуждающе произнес: «Ты, хозяин, сумасшедший! Почему я попал именно к тебе? Ты же дурень!» «А тут, пятачок, закон кармы сработал», — ответил Матвей. «Умных к умным, а тебя ко мне». Его слова озадачили пятачка, и он замолчал. Недалеко от них затихла битва. Кто вышел победителем, Матвей не знал. Он ждал момента, когда силы восстановятся. Дождавшись, схватил за позвонок пятачка, выскочил из песка и помчался дальше к горе. Он не надеялся, что ему повезет, и они могут добраться до твердой поверхности, но и ничего другого не оставалось. Он не удивился, когда ему навстречу поднялась огромная пасть червя. «Значит, тебя не добили», — прорычал Матвей и швырнул Барсика в развернутый зев. Следом прыгнул щучкой туда сам, выхватил меч и всадил его в брюшину червю. «Могильный прах», — мстительно произнес он, и червь забился в судорогах. Матвей держался за меч и глубже пропихивал его в тело червя. А пятачок летал по трубе брюха червя и орал на всех знакомых ему языках. Наконец Матвей услышал голос внутри себя. «Кто ты? Отпусти меня, герой!» «Я?» — удивленно спросил Матвей. «Да, я герой, так и зови меня». «Что ты хочешь, герой?» «Я хочу, чтобы ты довез меня до горы и там выпустил». «Будет исполнено!» — прозвучал голос у Матвея в голове. И Матвей, напрягшись, вытащил меч. Рана на брюхе червя стала черной и покрылась коркой, но сам червь стремительно понесся к горам. У горы он выплюнул двух неожиданно опасных существ и скрылся в толще песка. Матвей упал рядом с камнями, на него сверху рухнул пятачок и затих. «Я умер!» После недолгого молчания спросил питомец. «Я в раю для драконов?» «Да прям. Открой глаза, пятачок. Мы у горы, к которой стремились». «Я туда не стремился. Это ты, хозяин. Помчался, как угорелый. Мы в западне. Нам конец». Матвей спорить не стал. Он увидел плато перед горой, на котором было разбросано множество костей. «Может, пятачок и прав», — подумал Матвей, но вслух этого говорить не стал. «Иди похрусти костями», — поманил он пятачка. Тот сразу ожил. «Где кости?» — дракончик поднялся и резво побежал к груди камней. Матвей, погруженный в мрачные раздумья о будущем, медленно брел по земле, покрытой костями. Он остановился на твердой поверхности и с мрачной решимостью разворошил мечом останки. Перед ним лежали кости, каждая из которых была свидетельством чьей-то жизни и трагедии. Среди них выделялся череп с клыками, словно застывший в вечном оскале. Матвей с тревогой и болью в глазах прошептал. «Что же случилось с этими героями? Почему их останки остались лежать здесь, забытые и непогребенные?» И эти слова натолкнули его на мысль. «Надо спросить у Брумаса». Матвей сложил ближайшие кости в груду и стал призывать хранителя долины скорби. «О, Брумус, что хранит покой усопших, в чьей власти те, кто закончил земной путь! Приди сюда, узри останки тех героев, что безвременно почили тут». Появление одного из забытых богов было почти феерическим. Основа бытия лопнула, и в воздухе над головой Матвея, кружась, словно перышко на ветру, стал медленно опускаться черный рыцарь. При этом он орал так, словно ему поджаривали пятки. У земли он рухнул, словно камень, и так остался лежать. «Видать, и сдох», — глубокомысленно озвучил свои мысли пятачок. «Лежит без движения. Давай, хозяин, собирай трофеи. И зови следующего башка. Мы их тут всех похороним». Голова рыцаря приподнялась. «Рано ты меня хоронишь, глупая костяшка». Глухо прозвучал гневный голос из-под шлема. «Действительно, о великий Брумас, слухи о вашей смерти были несколько преувеличены. Но я рад, что с вами все в порядке». Матвей подошел и помог рыцарю подняться на ноги. Брумас небрежно откинул ногой клыкастый череп. Злым огоньком блеснули его глаза в вырезе шлема. «Несчастный зомби, ты знаешь, куда попал?» — спросил он. «Нет, о великий, но надеюсь на вашу осведомленность». «Правильно делаешь, что надеешься, но тебе это не поможет. Это место гибели героев, что шли по пути познания. Здесь их всех ждала ловушка». Он подошел к одному из черепов и, присев, поднял его. На черепе был рогатый шлем, хорошо сохранившийся в этом сухом климате. «Это мой друг, Меожиок». «Странное имя у твоего друга, Брумус». «Ничего странного. Это малый Искин, обеспечивавший жизнедеятельность отсеков с грузом. Я не пошел с ним, и вот таков его конец. А я все гадал, куда он делся». «Становится все странже и непонятней», — задумчиво произнес Матвей. «Но раз мы тут, то давай совершим обряд упокоения твоих друзей, о великий Брумас». «Давай», — неожиданно охотно согласился Брумас и прикрикнул. «Эй ты, ленивая костяшка! Быстро собрал к моим ногам останки героев прошлого!» Пятачка словно ветер подхватил, таким усердным и деятельным Матвей дракончика не видел никогда. Тот носился как угорелый и с опаской поглядывал на стоявшего угрюмого бога. Матвей помог сложить останки в большую груду и спросил. «Что дальше, Брумус?» «Закопай все это в землю!» — пробубнил бог, и Матвей, подумав, решил, почему бы и нет. Он приказал костям закопаться, и они сразу исчезли под землей. Сверху остался лежать только медный шлем с рогами. «Подними шлем», — велел Брумас. «Это память о моем друге». Матвей, не споря, поднял шлем, подал Брумусу. Тот подержал его в руках и вернул Матвею. «Пользуйся, только осторожно», — произнес он. «Это тебе награда за то, что позаботился об останках». «Мне сюда хода нет. Не зови, не приду. Да и тебе это вряд ли поможет. Тут царство непокорного Осириса, проклятого бога загробного мира. Он был одним из новых богов и пошел против Рангира. Тот его проклял и сослал сюда. Кто сюда попал, отсюда уже не выходит. Осирис не выпустит». «А сюда это куда?» — осторожно спросил Матвей. «А у этого места нет названия. Я бы назвал его... Небытие. И ты «Тоже не выйдешь?» — похолодел от таких слов Матвей. «Я уйду. Мне дано один раз выйти из царства проклятых. В общем, я однажды оказал Осирису услугу». «А зачем сюда приходили герои?» «Они хотели узнать, как победить Рангира. Прощай, Рунг. Видимо, твоя удача закончилась, но ты сам выбрал свою судьбу», — мрачно произнес рыцарь. «Подожди!» — закричал Матвей. «Скажи хотя бы, почему погибли эти герои? Они проделали длинный и опасный путь. Что за ловушка?» «Гора, у подножия которой мы стоим, единственный островок покоя в бескрайней пустыне, где не слышно ни звука, ни движения. Но это обманчивое впечатление. Вокруг простираются безжизненные пески, в которых Рангир, хитрый коварный лидер новых богов, спрятал своих чудовищ. Эти твари, словно тени, жаждут своего часа, пожирая каждого, кто осмелился ступить на их территорию. Смотри!» Брумус поднял тяжелый камень и с силой метнул его в песок. Тот мгновенно ожил, и длинный извивающийся язык, похожий на змею, схватил камень. Песок вспучился, поглощая добычу, а через мгновение камень вылетел обратно, пролетел над головой Брумуса и упал рядом с Барсиком, который сидел, глядя на происходящее, с безмолвной тоской. «Так они умерли с голоду?» — с удивлением спросил Матвей. Его глаза блестели от любопытства. Брумус задумчиво посмотрел на него. Его лицо было мрачным, как сама пустыня. «Может быть», — тихо произнес он, словно размышляя вслух. «А может, съели друг друга. Прощай, Рунг!» И Брумус тут же пропал. Матвей остался стоять, не веря тому, что услышал. «Нет», — подумал он, — «этого не может быть. Мы же добрались сюда». Матвей задумчиво подержал шлем и спрятал в сумку. Он поднял камень и кинул его недалеко от себя. Камень снова исчез, захваченный языком прятавшейся твари, и снова был выпущен, как из пращи, при этом чуть не прибив пятачка. «Эй, хозяин, хватит дразнить этих!» — закончил он и обреченно опустил голову. «Зачем меня мать родила? Зачем я стал твоим питомцем?» Горестно подвывая и причитая, стал рыдать дракончик. «Уж лучше мне не родиться, уж лучше мне не видеть света солнца и луны!» «Хватит рыдать, плакальщик!» — прикрикнул на него Матвей. «Пока мы живы, жива надежда. Запомни это!» «А чем мне это поможет? Ты сам слышал, отсюда нет выхода, мы пропали!» Он воровато огляделся и внимательно стал присматриваться к Матвею. «Эй-эй!» — понял его взгляд Матвей. «Даже не думай, я невкусный!» «А откуда ты это знаешь?» — спросил пятачок. «Ты себя пробовал?» «Ты сам говорил, что пованиваю, значит, начал протухать. А протухшее мясо невкусное, отравишься!» Пятачок отвел взгляд. «Да я и не думала ни о чем таком. Лягу и буду умирать». Он лег на каменистую землю и закрыл глаза. Периодически Матвей слышал его громкие, печальные вздохи. Матвей, напротив, не унывал ни на минуту. В глубине души он с благодарностью вспоминал толстого дракона из клана Пятачка, который, как оказалось, не просто так наградил его даром. Этот дар позволял Матвею не паниковать, а наоборот, радоваться даже в самых безвыходных ситуациях. Он не погрузился в уныние, а с улыбкой на лице и легким сердцем бродил по подножию горы, словно искал сокровища в сказочном лесу. Лезть на ее вершину не представлялось возможным. У него нет крыльев или амулета левитации, а пространство у подножия горы было небольшим. Он не стал обходить гору вокруг, а вместо этого, чтобы себя чем-то занять, сел и решил рассмотреть шлем. Достал его из сумки. К его немалому удивлению, внутри шлема лежала книга в знакомом потрепанном кожаном переплете. Он уже понял, что это очередное послание пропавшего игрока. Только место, куда он положил свою веху, было весьма странным, тем более, что Матвей случайно сюда попал. Он вытащил книгу и посмотрел свойства шлема. «Шлем автономного жизнеобеспечения пилота малого погрузчика», — прочитал он. «Что?» — Матвей удивленно вздрогнул. Проморгался, а когда снова глянул на шлем, уже совсем другим представился ему текст. «Святой шлем оживления. Оживляет мертвеца на 60 секунд или воскрешает только что убитого. Состояние 20 из 25». «Показалось», — решил Матвей и засунул шлем в сумку, затем осторожно открыл книгу. «Дорогой мой друг, ты близок к концу своего путешествия. Зайди в могильник, и там встретишь мумию. Когда она живет, назовись ее сыном. Под саркофагом ты найдешь последнюю веху. Постскриптум. Не ходи через портал. Это ловушка». Матвей не просто удивился, он был ошеломлен. Внезапно его осенила догадка. Всю дорогу его вели, словно марионетку на невидимых нитях, по пути угодному таинственному игроку, который бесследно исчез. Кто же он? Случайности здесь не было места. Матвей, наученный горьким опытом, понял, его ведет чья-то невидимая рука. И раз он здесь, то обязан довести дело до конца, несмотря на все преграды и опасности. Может, это поможет им спастись. «Пятачок!» — позвал он лежащего у подножия горы с голодным взглядом костяного дракончика. «Тут есть могильник, нам туда». «О, могильник!» — воспрянул духом Пятачок. «Значит, сможем похрустеть костями. А где? Показывай, хозяин!» «Его надо найти, Пятачок. Это твоя задача». Пятачок хотел ответить что-то резко, но отдумался. Он недовольно посмотрел на Матвея и, сложив крылья за спиной, пошел вдоль границы песка. Скрылся за чахлыми кустами и большим валуном. Крикнул. «Хозяин, тут арка телепорта! Иди сюда!» Матвей подошел и тоже увидел арку, очень похожую на ту, что стояла на островке. «Интересно», — задумался Матвей. «А эти локации вообще как-то отмечены на картах мира? Или они скрыты от всех? Как сказал Брумус, небытие?» Он постоял, разглядывая обшарпанную кладку из камней арки. И хотя очень хотел шагнуть из небытия в бытие, он не стал спешить. «Стой, Пятачок, нам туда нельзя!» — крикнул он, с ужасом увидев, как дракончик сунул голову под арку. «Почему?» — спросил тот. «У меня было видение, что это ловушка. Ты видел кости несчастных, что собирал? Как ты думаешь, почему они не воспользовались телепортом?» «Потому что дурни!» — ответил Пятачок и шагнул в портал. С обратной стороны с неприятным треском выпали только его кости. «Твою же!» — Матвей хотел обматерить питомца, но лишь стал поспешно собирать кости, сложил их, как ему казалось, в правильном порядке. Ему пришлось отбирать кости Барсика из других костей, которых там было немало, и подбирать по размеру. Он спешил, так как не знал, сколько времени пройдет, прежде чем питомца невозможно будет оживить. На голый череп Матвей надел шлем с рогами, и случилось чудо. Пятачок ожил. Его кости срослись, и он открыл глаза. В глазницах вспыхнул зеленый огонь. Матвей снял шлем и убрал его в сумку. «Что со мной случилось?» — тихим голосом спросил Пятачок. «Я потерял сознание?» «Ты умер, дурила! Я тебе говорил, чтобы ты не лез в ловушку, а ты полез, и обратно выпали лишь косточки. Спасибо шлему, что подарил мне Брумус. Он оживляет, но один заряд мы уже использовали. И все из-за твоей глупости. Вставай, пойдем искать могильник, он тут есть». Пятачок встал и, качаясь из стороны в сторону, как пьяный, пошел впереди Матвея. «Ты куда, Пятачок?» — крикнул ему вслед Матвей. «Я знаю, где этот могильник», — не оборачиваясь, ответил Барсик. «Тогда веди», — обрадовался Матвей. Пятачок ковылял, все так же раскачивался и с трудом мог удержать равновесие. «Ты чего раскачиваешься?» — спросил Матвей. «Можешь нормально идти?» «Как я могу идти нормально, когда у меня вместо моих ног чужие?» — слезно ответил дракончик. «Как чужие? Почему чужие?» «Потому что один мертвый недоумок», — остановился дракончик. «Вместо моих костей присобачил мне чужие, вот почему. Они меня не слушаются. Эти кости не дракона, а орка или обезьяны. На них нет когтей». Матвей глянул на ноги Пятачка и увидел ступни, похожие на человеческие ладони. «Да там много было костей, я выбирал твои», — растерянно произнес он. «И в крыльях есть не мои кости. Что теперь будет? Ты зачем мне кисти приделал?» «Я не скульптор, Пятачок, и не надо было лезть в портал, я тебя предупреждал. А кости... кости срастутся, все будет хорошо. Ты будешь бегать и ходить лучше, чем раньше». Пятачок зверем глянул на Матвея, но отвечать не стал. Он обошел гору с востока и остановился у большой скалы. «Могильник под скалой!» — пробубнил он и упал на землю. Поднял лапы и стал их осматривать. «Зато ты теперь больше похож на человека!» — подбодрил дракончика Матвей. «И как ты узнал про могильник?» «Я там был!» — ответил Пятачок. «Как был? Когда?» «Когда умер, моя душа перенеслась туда, а ты меня оттуда выдернул. И кости не человеческие, а нет, гарпии. В их свойствах сказано: кости королевы гарпии. О, милостливые боги, кто я теперь? Наполовину самка? Какой позор! Что ты со мной сделал? Пятачок горько зарыдал. И в ногах, и в крыльях у меня кости гарпии. Я не настоящий дракон! Хватит лить слезы, ты и так был химерой. Теперь будешь еще больше химерой. Для тебя это положительный момент. Это какой? Пятачок немного пришел в себя. Ну, если попадешь к самкам, будешь самец. А если к самцам, то... Вообще все наладится. Пятачок, не реви, радуйся. Тебе везде будут рады. У меня ноги похожи на кисти рук, они меняются. В тревоге закричал Пятачок. Я хочу быть драконом и самцом. Хочу иметь много самок. Горестно взвыл он. Ты будешь драконом-самцом, не переживай. Продолжил успокаивать питомца Матвей. Ты себя как ощущаешь, самцом или самкой? Я не знаю, я еще маленький. Ну, маленький или большой самец, это не важно. У тебя есть тестикулы? Тестикулы? Это что еще за предмет? Это главное отличие самца от самки. Проще говоря, яйца. Ты с ума зашел? Яйца у самок. Они на них сидят. Да? Удивился Матвей. Значит, у дракона все по-другому. Интересно. Так есть или нет? Нет, я не сижу на яйцах. Тогда все нормально, Пятачок, ты самец. Правда? С огромной надеждой спросил Пятачок. Правда, Пятачок, против природы не попрешь. Если не было хирургического вмешательства... Матвей задумался. А я не мог совершить хирургического вмешательства, когда складывал его кости. Но тут же отбросил эти мысли. Яйца-то я ему точно не приделал. На этом и успокоился. Ты лучше вот что скажи. Что ты видел в могильнике? Там гроб с мумией и духи в цепях. Я тоже был в цепях, но ты меня спас. И все? Да, все. О, коготочки стали расти тонкие, изящные. Просюсюкал Пятачок, и Матвей в тревоге вздернул брови, но промолчал. Не подскажешь, спросил он, как попасть туда? Куда туда? Рассматривая свои лапы, отстраненно спросил дракончик. В могильник. Закопайся, ответил Пятачок. Он всецело был занят изучением обновленного тела. Матвей открыл рот от изумления. Простой ответ, который он не смог найти сам. Ведь точно, он может закопаться. Надо только встать поближе к скале. Матвей испытал чувство благодарности к питомцу, погладил его по голове, встал рядом со скалой и пожелал закопаться. Он рухнул вниз, как в пропасть, и упал на каменный пол. Боли не почувствовал, но был крайне удивлен. Матвей окинул взглядом открывшееся ему пространство. Он находился в подземной пещере, которую превратили в склеп. Посередине пещеры на каменном основании в виде стола лежал золотой гроб. «А золото ли?» — подумал Матвей. На стенах горели и коптили вечные факелы, между ними томились с опущенными головами полупрозрачные привидения, прикованные полупрозрачными цепями к стене пещеры. Всего 7 духов. Он только приходя в себя сделал вдох, как духи подняли головы, и пещера наполнилась их воплем. Это было так неожиданно, что Матвей подпрыгнул, почувствовал удар сердца и опустился без сил на каменный пол пещеры. «Он пришел!» — вопели голоса, и эхо их крика разносилось по пещере, словно тревожный колокольный набат. Оно отдавалось в голове Матвея ударами дубины. Бум-бум-бум-бум. «Просыпайся, повелитель! Он пришел! Вставай! Очередная жертва!» Бум-бум-бум-бум. «Да замолчите вы!» — перекрикивая шум, крикнул Матвей. «Я чуть не умер от страха». «Так ты живой?» — удивленно спросил один из духов. Остальные примолкли. «Почти живой», — ответил Матвей. «Я зомби». И тут крик возобновился. «Вставай, повелитель! Чужак в запретном месте! Убей! Убей! Убей!» Радостно и кровожадно хором стали кричать духи. «Да чтоб вам повылазило!» — разозлился Матвей. «А ну, умолкли! Я сын повелителя!» На его слова мумия, лежавшая в гробу, подняла голову. «Сын?» — выглядывая из верхушки гроба, удивленно спросила мумия. «Мой сын?» «Да, папа!» — нагло ответил Матвей. Он знал, что наглость — это второе счастье. Только вот всегда не мог преодолеть природную скованность и скромность. А теперь делать было нечего, надо было как-то выбираться из этой ситуации. И он продолжал самозабвенно врать. «Папа, ты посмотри вокруг! Они духи, ты живой мертвец, и я тоже!» «Ну да, вижу», — — ответила мумия и села в гробу. Духи злобно завизжали. «Чужак! Убей! Убей! Заткнитесь, проклятые!» — приказала мумия, и духи тут же смолкли. «Ты знаешь, как меня зовут?» — недоверчиво спросила мумия. «Конечно, папа, ты Осирис!» — и неожиданно для себя Матвей добавил. «Мне мама рассказала». Только после сказанного он понял, что попал в переделку. «Мама? А кто твоя мать?» В голосе мумии прозвучали тревожные для Матвея нотки. «Кто твоя мать?» — закричали духи. Матвей, чтобы выиграть время и придумать правдоподобную легенду, спросил. «Папа, а при них можно говорить?» «При ком?» — озадаченно спросила мумия и стала оглядываться. «При этих проклятых. Может, их отпустить? Смотри, как они мучаются!» Заговаривая зубы, он думал, кто может быть его матерью. «Отпусти нас, повелитель!» — заорали духи. «Цыц, проклятые! Висите смирно, прокляну! Мы и так проклятые! Убей его! Убей его!» «Молчать, твари!» — прикрикнул Осирис. «Я вас...» Секунды Матвей думал, кто мог быть любовницей мумии, и понял. Только потаскушка Фата. Ей что, с живым, с мертвым переспать, все равно с кем. «Фата Моргана, папа!» — решительно ответил Матвей, холодея внутри и радостно при этом скалясь. «Вот негодница! Да она просто тварь!» — разразился гневным криком Осирис. А у Матвея засосало под ложечкой. Он не знал, что будет после этого крика. «А ведь говорила, что предохраняется!» — закончил ругань Осирис и как-то доброжелательно тепло посмотрел на Матвея. «Ну ладно, я признаю тебя сыном, отрок. Зачем пришел?» Матвей замер. А зачем он пришел? И, не думая, выпалил. «Повидаться!» «Сыновый долг, значит, привел. Это хорошо. А то я тут один, если не считать королеву Гарпии. Я, сынок, тут совсем один. Меня Ра сюда засунул. И все благодаря Фате, чтоб ее чрево червями наполнилось. Соблазнила она меня. Говорит, давай свергнем Ра и будем править. Я и согласился. Она-то скрылась, а я попался. Такие дела. Хорошо, тут я нашел Гарпи, но они почему-то давно меня не посещали. Я и забыл, когда это было. Долго спал». «Гарпи?» — удивленно переспросил Матвей. «Да я тут поймал королеву их!» — мумия ехидно ощерилась беззубым ртом. «Жопастая такая, летала плохо. В общем, я ее того самого, как мать твою, ох, и горяча была. Только перья летели во все стороны, орала, как оглашенная. А я ей, понимаешь, говорю, молчи, курица, не то до смерти за... Короче, ты понял?» Матвей машинально кивнул. Он в это время руками шарил под столом, на котором лежал гроб. Нащупал скелет и книгу, достал ее и прочитал. «Молодец, ты добрался. Сумел. Теперь не дай Осирису встать из гроба. Скелету на голову надень шлем оживления, потом скажи. Возродись, новый бог Осирис, и я оживу». «Да что я тебе, сын, рассказываю? Пошли, я покажу тебе лучших самок, пальчики оближешь». «Нет, папа!» — заорал Матвей. «Это еще не все новости». «Да?» — задаченно посмотрел на него Осирис. «Что еще? Гарпия, которую я трахал, тоже родила?» — пошутил он. «Родила!» — выпалил Матвей. «Как?» — Осирис, пораженный, снова сел в гроб. «Как? Родила кого?» «Твоего сына, папа». «Ты с ума сошел?» «Нет, он ждет наверху. Ты лежи, я сейчас его позову. Он дракон, папа. Вот кого она родила от тебя». Глазницы Осириса стали в пол лица, из них выпали глаза. Он их поискал руками, вставил и остался сидеть с открытым ртом. А Матвей выбрался на поверхность. Пятачок лежал на спине и с интересом рассматривал отросшие когти на лапах. Матвей бросился к нему. «Пятачок, я нашел тебе отца». «Кого?» — вытаращился на Матвея дракончик. «Не настоящего, но это наш шанс отсюда выбраться. Тебе надо будет его на минуту занять разговорами, а я проведу обряд». «Какой обряд?» — Пятачок был забит с толку и моргал, глядя на возбужденного Матвея. «Неважно, слушай. Твоя мать — Гарпию, которую обрюхатил Осирис, бог подземного царства мертвых. Он проклят и низвергнут сюда, и он не отпустит без ритуала». «Моя мать дракониха!» — ответил ошарашенный Пятачок. «Как дракониха может быть матерью костяного дракона?» — спросил с нажимом Матвей. «У тебя ее кости, королевы Гарпи. Значит, что?» «Что?» — спросил Пятачок, переставший что-либо соображать. Это значит, она твоя мать. Короче, я сказал, что мы его сыны». «Что, у тебя тоже мать Гарпия?» — удивленно воскликнул Пятачок. «Нет, у меня мать Фата-Моргана». «Какой ужас! Почему я этого не знал раньше?» — всплеснул крыльями Пятачок. «Не по-настоящему, Пятачок, понарошку. Это чтобы выбраться отсюда. Ты хочешь отсюда выбраться или нет?» Он вплотную приблизился к сбитому с толку питомцу, и тот пропищал. «Хочу!» «Тогда сейчас бросишься в объятия своего отца, а я проведу ритуал. Понял, Костяшка?» «Понял. Не надо обзываться, мертвяк вонючий». «Вот и хорошо. Пошли». Матвей ухватил Пятачка за шею и вернулся в склеп. Не раздумывая, закинул питомца в гроб к Осирису. «Знакомься, папа. Это твой младший сын Пятачок». Тот ухватил дракончика и стал осматривать. «Убей его!» — заорали духи, но Осирис лишь поморщился. Затем радостно открыл широкий свой рот. «У него кости матери. Ее запах. Узнаю свою любимую. Как жаль, что я ее через портал пропустил. А нечего было изменять», — мстительно проговорил он. Матвей все это слушать не стал. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Он воспользовался моментом и надел на голову скелета шлем. Затем прошептал заклинание, выученное в книге. Когда он закончил, склеп сотряс крик Осириса. «О, предатель!» Матвей, поднявший голову, увидел, как из мумии стал вылетать синий ветер и втягиваться в скелет. Пятачок от удивления потерял сознание, упал мумии на ноги. Но это продолжалось недолго. Буквально пару секунд, и из-под лавки выполз человек. Он был голым. «Спасибо, друг!» — радостно произнес он. Затем ухватил мумию, небрежно вытряхнул ее на пол и надел расшитый золотом халат Осириса. «Вижу!» — засмеялся он, взглянув на Матвея. «Ты полон вопросов. Я все тебе расскажу, но не тут. Сейчас надо поместить сюда кого-нибудь, чтобы пропажу местного смотрящего за проклятыми не заметили». Духи, на удивление Матвея, молчали, опустив головы. Они вели себя так, будто произошедшее их не касалось. Матвей стал отступать. «Я не останусь», — проговорил он и призвал кинжал Лича. «И Пятачка не отдам».